Решение пришло само собой: сократить дистанцию, использовать деревья как прикрытие, поразить главаря первым. Я подкрался, прячась за густыми кустами и деревьями, беззвучно ступая по ковру из опавших листьев, взвешивая каждый шаг и каждое движение. Приблизился еще метров на 20-25, увеличивая свои шансы на точное попадание, но оставаясь незамеченным. Ветер дул от них ко мне, маленькое преимущество, которым я не преминул воспользоваться. Прислонившись к стволу большого дерева, я прижал к нему калаш, чтобы лучше было целиться. Навел целик на голову бирюзового, его аура пульсировала, как маяк среди тусклого свечения его подчиненных. Задержал дыхание, сосредотачиваясь только на цели, выключая все посторонние мысли и звуки. Указательный палец плавно, без рывков, нажал на спусковой крючок. Выстрел, хлесткий и громкий, разорвал лесную тишину, словно раскат грома в безоблачном небе. В ту же секунду бирюзовый зомби дернулся и рухнул на землю безвольной марионеткой, у которой обрезали нити. Его тело начало тут же растворяться. Остальные зомбаки синхронно вскинули головы, словно единый организм, потерявший важный орган. Они вертелись, принюхивались, пытаясь определить источник угрозы, но эхо выстрела, отражаясь от деревьев, сыграло в мою пользу. Звук казался вездесущим, исходящим одновременно отовсюду, сбивая с толку примитивный интеллект тварей. Они вертели головами, не в силах сообразить, откуда пришла смерть их вожака. Воспользовавшись замешательством, я перевел прицел на следующую цель, зеленого зомби, который ранее пытался допрыгнуть до парня, выдохнул и снова выстрелил. Пуля вошла точно в висок твари, разбрызгивая темную жижу, когда-то бывшую мозгом. Второй зомби упал, дергаясь в конвульсиях перед окончательной смертью. Третий выстрел пришелся в горло зомби, стоявшего ближе всех к стволу дерева. Не идеально, тварь осталась жива, но временно выбыла как противник. Она захрипела, из перерубленного горла хлынула черная жидкость и медленно осела на землю. Четвертая и пятая пули настигли еще двух тварей, одна попала точно в затылок, другая раздробила лицевые кости, превратив голову в месиво. Они падали один за другим, как кегли под ударом невидимого шара, растворяясь друг за другом. Я сделал 5 выстрелов, уложив троих зеленых зомбаков, прежде чем оставшиеся наконец определили мое местоположение. Они синхронно повернулись в мою сторону, и по их движениям я понял, они знают, где я. Оставшиеся зомби, лишенные руководства бирюзового, перешли в прямую атаку. Как только они меня увидели, сразу же сорвались с места и бросились в мою сторону. Конечно, стрелять в бегущую цель сложнее, чем в неподвижную, но тем не менее промахов было мало. 4 из 5 выстрелов находили свою цель. Адреналин подскочил мгновенно, руки двигались как на автомате, прицел, выстрел, следующий. Только вот эти чертовы 50 метров. Троим зомбакам удалось их преодолеть, скорость их была большая, и я банально не успевал переводить целик с одного зомбака на другого. Они двигались рваными, неестественными движениями, но чертовски быстро, будто кто-то включил в них турборежим. Земля под ногами словно превратилась в тягучую массу, замедляющую каждое мое движение, пока эти твари неслись ко мне, как голодные псы к миске с кормом. Закинув калаш в инвентарь, я достал глок и уже с расстояния практически в метр уложил еще одного зомби. Звук выстрела после калаша прозвучал почти бесшумно. Отработанная гильза, сверкнув в воздухе, упала куда-то в траву, а в следующую секунду 2 оставшихся просто смели меня на землю. Удар был такой силы, что воздух вышибло из легких. Спина встретилась с твердой землей, в глазах на мгновение потемнело. Один набросился и стал пытаться укусить шею. Его гнилые зубы клацнули в миллиметре от еремной вены. Второй же вгрызся в левую руку, словно голодный пес в кость. Защитный щит выдерживал, мерцая бледным светом в местах контакта, и энергия предательски поползла вниз. Я же, сохраняя остатки хладнокровия, выстрелил в голову. Сначала тому, кто вгрызался в мою руку. Палец на спусковом крючке сжался, отдача толкнула руку, брызги темной жижи разлетелись в стороны. Тот стал падать на меня, начав растворяться прямо в воздухе, зрелище не для слабонервных, но мне было не до эстетики. Благо не успел придавить своей массой. Следующие 2 выстрела в упор последовали тому, кто пытался вгрызться в мою шею. Вдох, выдох, спуск, вся последовательность уложилась в долю секунды. Тот тоже рухнул, растворяясь в воздухе, становясь полупрозрачным. Запах разложения смешался с пороховой гарью, создавая коктейль, от которого к горлу подкатила тошнота. Полоска энергии просела за это время на две трети. Мигающая линия не предвещала ничего хорошего. Ну что ж, неплохо, в некотором роде буду знать свой лимит, на что можно рассчитывать. Данные, полученные опытным путем, всегда ценнее теории. Это ж надо было так вляпаться на ровном месте. Радовало лишь то, что их нападение на меня произошло за деревом, и вряд ли парень, сидевший на ветках, мог увидеть, что те практически грызли меня. Встав, отряхнувшись, я осмотрелся, поднял лут с зомбаков. Получилось 3 энергоядра, пару банок тушенки, печенье в измятой упаковке, пачка чая и бутылка воды. Отличная добыча для одной стычки. Я направился в сторону дерева, где сидел парнишка, по дороге собирая лут с остальных поверженных зомби. Каждый раз наклоняясь, я внимательно осматривал окрестности. Второй раз на одни и те же грабли наступать не хотелось. Радовало, что с каждого зеленого гарантированно выпадало энергоядро. Эти штуки при таких стычках на вес золота. Подойдя к дереву, я деловито собрал лут оставшихся зомбаков. Из оранжевого выпал антидот, флакончик с желтоватой жидкостью. А это уже здорово, подумал я, такая редкость попадается нечасто. Единственное спасение от укуса зомби, если щит вдруг подведет. Без него, превращение в такую же безмозглую тварь в течение 2 часов гарантировано. Ну а в остальном же был стандартный лут. Энергоядра, еда и вода – основа выживания в этом безумном мире. Все это пошло в инвентарь, где само распределилось по слотам, тушенка к тушенке, вода к воде, лишь увеличивая количество, не занимая новые ячейки. Тут я услышал довольно высокий звук от парня сверху. Голос прорезал тишину, нарушаемую только шелестом листвы и далекими криками птиц. «Ну и хрен ли ты там суетишься? Давай, помоги мне спуститься». Я поднял голову, прикрыв глаза ладонью от пробивающихся сквозь листву солнечных лучей. «Ба, да это же девка!» На ветке, обхватив ствол руками и ногами, сидела девушка в потрепанной куртке цвета хаки. Ее волосы, собранные в неряшливый хвост, выбивались из-под банданы. «Ты что, оглох там внизу?» Ее голос был раздраженным, не требующим ни послушания. «Я уже 3-й час на этом дереве торчу, как идиотка. Помоги мне спуститься. Тебе не кажется, что ты как-то странно просишь о помощи?» — спросил я, поражаясь ее наглости. «Ты дебил, что ли? Или не слышишь, что я тебе говорю?» «Однако», — тихо сказал я, разворачиваясь. Глава 21. Я успел сделать порядка 20 шагов от дерева, как услышал за спиной: «Ну прости, прости, помоги мне, пожалуйста». Голос звучал почти умоляюще, но с какими-то фальшивыми нотками, которые резали слух даже сквозь показную вежливость. Я остановился, медленно развернулся, поднял голову на дерево. Девушка смотрела на меня умоляющим взглядом, но что-то в этом взгляде было не то, такое впечатление, что там закралась доля удивления, словно ее что-то поразило до глубины души. Я подошел к дереву, снова подняв голову. «Ну, привет», — сказал я, оценивающе разглядывая незнакомку. Теперь, когда адреналин после схватки с зомбаками немного отпустил, я смог рассмотреть ее получше. Симпатичная девушка лет 25, с острыми чертами лица. Ее выразительные глаза цвета холодной стали смотрели настороженно, словно прикидывая, можно ли мне доверять или лучше сразу пристрелить. «Привет, помоги мне, пожалуйста», — повторила она, нетерпеливо ерзая на ветке. «А чё сразу так не начало?» — усмехнулся я, вспоминая ее недавнее. «Ну и хрен ли ты там суетишься?» «Так на нервах вся», — огрызнулась она, сдувая прядь волос с лица. «Ты бы здесь проторчал 3 часа, еще не так бы, наверное, запел. Особенно когда внизу эти твари бродят, а у тебя пуля в ноге. Знаешь, как это?» «Нет, вот и помалкивай». Язвительность из нее так и сочилась. Я прикидывал, как ей помочь спуститься, одновременно решая, стоит ли вообще связываться с такой язвой. «Ты лучше скажи, как ты туда забралась с раненой ногой?» — спросил я, пытаясь понять ее историю. «Всегда полезно знать, с кем имеешь дело». «Так вон, Васька помог», — она кивнула на место, где зомби разорвали и съели ее приятеля. «Ну вот, он помог, а теперь мне расхлебывать?» — проворчал я, окидывая взглядом массивный ствол дерева в поисках удобного способа подняться. «Да ладно», — фыркнула она с явным раздражением. «Тут с другой стороны дерева ветка есть, до нее допрыгнуть можно, и потом сюда перебраться. Не тупи, серьезно». Ее тон, снисходительный и колкий, заставил меня стиснуть зубы. «Стерва», — подумал я, но решил не озвучивать. В конце концов, В нашем положении не до манер. Я обошел толстенное дерево, и правда, с другой стороны на высоте где-то 2,5 метров была ветка, за которую, подпрыгнув, можно было зацепиться и дальше уже вскарабкаться к девушке. Закинув калаш в инвентарь, я так и сделал. Подпрыгнул, ухватился за шероховатую кору, подтянулся. Забравшись к ней, я наконец увидел рану вблизи, штанина пропиталась кровью, а сквозь разрез виднелась неаккуратно наложенный бинт. Похоже, пуля прошла на вылет, но чисто ли, вопрос. «Я Вика, кстати», — представилась она, не дожидаясь вопроса. «Если тебе вообще интересно, как зовут ту, которую ты спасаешь?» «Очень приятно, Глеб», — сухо ответил я, помогая ей проделать обратный путь к той ветке, по которой я залезал. Вика морщилась от боли, но держалась стойко, надо отдать должное. Ее лицо побледнело, а на лбу выступили капельки пота, но ни одного стона я не услышал. Только сжатые в тонкую линию губы выдавали ее плачевное состояние. «Давай, хватайся за меня», — скомандовал я, когда мы добрались до нижней ветки. «О, какой джентльмен», — саркастически заметила она, но все же обхватила меня руками за шею. От нее пахло потом порохом и чем-то сладковатым. Я повис на ветке и аккуратно спрыгнул на землю. В какой-то момент девушка шикнула, видать, оперлась на больную ногу. «Чем это тебя?» – спросил я, помогая ей устоять на здоровой ноге. «Стреляли», – ответила она, кисло улыбнувшись, как будто я задал самый глупый вопрос на свете. «Знаешь, обычно из чего-то стреляют, и оно летит, а потом попадает в тебя. Вот так вот бывает, представляешь?» Ее язвительность начинала действовать мне на нервы, но я решил не поддаваться. В конце концов, боль может делать людей раздражительными. А может, она всегда такая долбанутая, кто знает. «Ну и куда вы направлялись?» Решил я сменить тему, помогая ей опереться на меня. «К кочевникам», — буркнула она, словно нехотя делясь информацией. «Васька говорил, там есть кто-то с навыком по быстрой регенерации или ускоренному лечению». Как-то так, он не вдавался в подробности. «А мне бы залечиться, да побыстрее, а то уже неделю с простреленной ногой хожу, а она все никак не заживает». Я оглядел ее еще раз, что она выглядела довольно скверно, потрепанная и явно истощенная. «Судя по всему, ты тот еще ходок», — заметил я, поддерживая ее за талию, пока она пыталась найти удобное положение. «Вы же почти неделю в домике куковали». «Так, а ты откуда знаешь?» – вздрогнула она, мгновенно напрягшись. Ее рука непроизвольно дернулась к поясу, где, видимо, обычно висело оружие. «Следил за нами, что ли?» Из тех же, в ее голосе появились нотки паники, смешанной с агрессией. Глаза сузились, оценивая меня как потенциальную угрозу. «Интересно, кто такие те же и почему она их так боится?» Я в мирном жесте приподнял руки. «Да успокойся, я в том же доме ночевал». «Когда вы уже ушли, вы буквально часа за 4 до моего прихода свинтили, а червоточина, ну появилась, пришлось утром убегать». Вика изучала мое лицо несколько секунд, словно пытаясь распознать ложь, потом немного расслабилась. «Понятно», — ответила она уже спокойнее. Потом, словно вспомнив о своей цели, спросила: «Знаешь, где кочевники?» «Да откуда ж мне знать?» — пожал я плечами. «Ну, Васька показывал туда». Махнула она рукой по вектору их движения, а потом, она замолчала, и в ее взгляде промелькнуло что-то похожее на боль, но не физическую. «Неважно, как ты вообще, Серый, до сих пор?» Неожиданно перевела она тему, разглядывая мою одежду и снаряжение. В ее голосе звучало что-то среднее между удивлением и презрением. «А вот как-то так произошло», — уклончиво ответил я. Рассказывать свою историю первой встречной, да еще такой колючей, желания не было. Мы стояли посреди леса, раненая девушка со скверным характером и я, случайный спаситель, уже начинающий сомневаться в правильности своего решения. Но выбора особого не было, бросить ее здесь все равно, что собственноручно скормить зомбаком. «Ну что, пойдем или здесь будем стоять, ждать, пока снова кто-то наведается на стрельбу?» – спросил я, кивая в сторону тропинки. «Нет уж, лучше пойдем», – буркнула она, опираясь на мое плечо, и мы двинулись вперед. Странная пара, хромающая Вика, бросающая буквально на все недовольные взгляды, и я, все еще не понимающий, во что ввязался. Я поддерживал Вику, и мы медленно ковыляли в том же направлении, куда они двигались с Васей. Я стараюсь двигаться максимально тихо, но быстро, при этом прекрасно понимая, что все мои попытки тщетны. Каждый треск ветки под ногами отдавался в ушах, словно выстрел, оглашая о нашем шествии на весь окружающий лес. Вика не могла ступать на больную ногу абсолютно. Ее лицо искажалось от боли при каждой попытке перенести вес, а дыхание становилось прерывистым и тяжелым. Она всем своим весом опиралась на меня, и это заметно замедляло наше передвижение. С первых минут нашего знакомства эта девица начала действовать мне на нервы своим характером, а сейчас, когда приходилось тащить ее на себе через лес, раздражение только росло. Очередная ветка хлестнула ее по лицу, и Вика тут же взорвалась. «Ты можешь хоть немного придерживать эти чертовы ветки?» – прошипела она, потирая щеку. «Или ты специально ведешь меня через самые непроходимые заросли? Хочешь, чтобы я окончательно покалечилась?» Я стиснул зубы, чувствуя, как внутри закипает злость. Еще 5 минут назад она отчитывала меня за то, что я слишком медленно двигаюсь. «Если бы я хотел тебя покалечить», – процедил я сквозь зубы, то просто оставил бы на том дереве. Или ты предпочитаешь вернуться? Ой, какие мы обидчивые, она закатила глаза. Прости, что нарушила твой идеальный план спасения. Ты, наверное, рассчитывал на благодарную блондинку, которая будет восхищаться каждым твоим шагом. Я молча отвел очередную ветку в сторону, стараясь не реагировать на ее слова. Раздражение копилось внутри, но выплескивать его не имело смысла, только шуму больше поднимется. А бросить ее прямо тут, на месте не позволяла совесть, хотя такая мысль становилась все привлекательнее с каждой ее колкостью. «Господи, ты всегда такой молчаливый», — не унималась Вика. «Или только когда тебе приходится иметь дело с ранеными девушками? Эй, не так крепко. Ты мне сейчас руку отдавишь. Если я буду держать тебя слабее, ты упадешь», — отрезал я. «И вообще, может, помолчишь? Твоя болтовня привлечет всех зомбаков в округе». «Ох, прости, мистер Сталкер», — съязвила она. «Не знала, что ты у нас, весь такой серый из себя, главный специалист по выживанию. А то, что ты только что уложил кучку зомби из своей пушки, которая, кстати, слышна за километр, это, конечно, образец скрытности». Черт, она была права, и это бесило еще больше. Вика, словно почувствовав мое раздражение, самодовольно ухмыльнулась. Ее острый язык просто выбешивал. Следующий вопрос просто на какое-то мгновение поставил в ступор. Вернее, даже не сам вопрос, а резкий переход с темы на тему. «А у тебя есть че пожрать?» Ее голос внезапно стал менее язвительным и более просящим. «А то мы последнюю неделю в избушке проторчали, съели все, что было». Ее желудок предательски заурчал, подтверждая слова. В этот момент она показалась мне почти беззащитной, не колючая фурия, а просто голодная девчонка, попавшая в переделку. «Есть», — ответил я. «Тушенка, печенье, чай, не ресторанное меню, конечно, но с голоду не помрем. Только давай найдем сначала место, где можно спокойно перекусить, не боясь, что кто-то из кустов выскочит». Она фыркнула и тут же вернулась к своему обычному тону. «Ой, да ладно, все тебе не так», — она поморщилась, когда случайно наступила на больную ногу. «Хорошему танцору всегда что-то мешает. Да, то ветки, то зомби, то привал устроить негде. Тебе бы с такой ногой поменьше танцевать», — буркнул я, поправляя ее руку на своем плече. «Ты что, серьезно не понял выражение?» Она недоверчиво посмотрела на меня. «Боже, с кем мне приходится иметь дело? В следующий раз буду искать спасителя с чувством юмора. В следующий раз постарайся не застрять на дереве», — парировал я, чувствуя, как ее рука снова сползает с плеча. «И тогда не придется тренировать чувство юмора, когда надо и не надо. Знаешь, я бы и на ходу пожевала», — не унималась она. «В твоем суперсекретном плане есть конкретное место для пикника, или мы так и будем плестись через весь лес? Я, конечно, ценю близость к природе, но никогда моя нога простреливает от каждого шага». «Еще идем», — процедил я, начиная жалеть, что не оставил ее на том дереве. «Найдем прогалину. Там и передохнем. И даже, может, ты пожрешь. О, как романтично. Пикник на полянке», — язвительно протянула она. «Надеюсь, у тебя есть скатерть и свечи». Я глубоко вдохнул, пытаясь подавить желание высказать ей все, что думаю. С такой попутчицей даже зомби казались приятной компанией. Они хотя бы не комментировали каждый твой шаг. И вот под этот бубнеж и колкие замечания Вики мы прошли еще минут 25, за которые преодолели не больше километра. Ее острый язык не знал отдыха, а мое терпение таяло с каждой минутой. Одно было ясно: если выживем, то прикончим друг друга сами. Но как бы то ни было, мы вышли к какой-то речушке метров под 100 в ширину. После душного леса речной воздух казался чистым и свежим, наполняя легкие живительной прохладой. Я даже на секунду забыл о Викиной язвительности, которая уже порядком действовала мне на нервы. Оглядевшись, увидел, что вверху по течению, метрах в 200, расположен какой-то небольшой причал, а возле него сарайчик. Старые доски, потемневшие от времени и влаги, поскрипывали, сопротивляясь течению. Возможно, это было что-то вроде пристанища для рыбаков до того, как пришла система. Я кивнул Вике, указывая на находку. Глаза ее на мгновение загорелись надеждой, но тут же снова приняли привычное скептическое выражение. «Только не говори, что ты нашел нам пятизвездочный отель с рестораном», хмыкнула она, но в голосе явно слышалось облегчение. «Ой, какие мы остроумные», не удержался я, чувствуя, как ее колкости понемногу доводят меня до белого коленя. «А ты что, ожидал увидеть тут Хилтон?» парировала она, вздернув бровь. «И даже не мечтай насчет романтического вечера на берегу реки. Со мной такие номера не прокатят». Ее слова были колкими, но в них уже не было прежней ядовитости. Скорее, это была защитная реакция, привычка держать дистанцию. «Поверь, ты последняя, с кем бы я мечтал о романтике», парировал я, не удержавшись. «Особенно когда от тебя несет, как от бродячей собаки, а характер это отдельная песня, манеры оставляют желать лучшего». Вика фыркнула, но, к моему удивлению, слегка улыбнулась. «Надо же, у Серого зубки прорезались», сказала она почти с одобрением. Я только хмыкнул в ответ, и мы заковыляли в сторону причала. Каждый шаг давался с трудом, песчаный берег проседал под ногами, заставляя тратить вдвое больше сил. Вика тихо ругалась сквозь зубы, но упорно двигалась вперед, опираясь на мое плечо всем своим весом. Оставив ее на самом берегу, прислонив спиной к старому дереву, я обошел сарайчик, убедился, что нигде никто не припрятался. Рука крепко сжимала глок, а глаза тщательно осматривали каждый темный угол, каждую потенциальную опасность. Потом заглянул в сам сарай. Запах застоявшейся влаги, сырости и гниющего дерева ударил в нос. Внутри было пусто, если не считать пары старых сетей, брошенных в углу, и перевернутого ведра. Зато у причала была деревянная лодка, покачивающаяся на слабом течении. Старая, но крепкая на вид посудина, привязанная выцветшей веревкой к столбику причала. Настоящая находка в нашей ситуации. Я спрыгнул в нее, почувствовав, как она слегка погрузилась под моим весом. Доски скрипнули, но выдержали. Убедившись в том, что та не течет и пригодна для передвижения по воде, я осмотрелся по сторонам. Где-то в полукилометре, ниже по течению, река разливалась, огибая небольшой островок с двух сторон. Он выглядел как зеленый оазис посреди водной глади, небольшие деревья, высокие кусты, идеальное место, чтобы перевести дух и привести себя в порядок. А главное, есть естественная преграда. Вернувшись к Вике, к моему глубочайшему сожалению, я обнаружил ее там же, где оставил. Она выглядела изможденной, бледное лицо, покрытое испариной, потрескавшиеся губы, воспаленные глаза. Но в них все так же горел огонек упрямства, который, возможно, и помогал ей держаться. «Нашел что-нибудь?» – спросила она, устала. От ее обычной язвительности не осталось и следа. «Лодку», – кратко ответил я, помогая ей подняться. «И, кажется, нам повезло. Дальше мы поплывем». Усадив Вику в лодку, я помог ей устроиться поудобнее на носу. Она морщилась от боли, но не проронила ни звука. Только когда устроилась, тихо выдохнула и прикрыла на мгновение глаза. Я нашел лишь одно весло, лежавшее вдоль борта, старое, с потрескавшейся рукоятью, но вполне пригодное, и отвязал лодку от причала, оттолкнувшись от деревянных свай. Мы поплыли в сторону этого островка. Солнце окрашивало воду в оранжево-красные тона, а легкий ветерок создавал рябь на поверхности. Вика молчала, глядя куда-то вдаль, а я методично греб, чувствуя, как напрягаются мышцы рук с каждым движением. Лодка медленно, но верно приближалась к зеленому островку, где я надеялся найти временное убежище. И, может быть, пока она будет есть, немного отдохнуть от ядовитого языка моей новой спутницы. Глава 22. Течение было не сильным, но управлять одним веслом все-таки не совсем удобно. Лодка то и дело норовила пойти по кругу, заставляя меня менять положение весла и напрягать мышцы рук сильнее, чем хотелось бы. Вика, сидевшая на носу, не преминула это отметить. «У тебя что, первый раз в жизни весло в руках?» — хмыкнула она, глядя, как я сражаюсь с течением. «Даже моя бабушка лучше гребла, а ей было 80. «Если тебе не нравится мой стиль гребли», — процедил я сквозь зубы, — «могу дать тебе весло. У тебя ж нога ранена, а не руки». «Ой, какие мы обидчивые», — протянула она, но больше комментировать не стала, только поморщилась от боли, когда лодку особенно сильно качнуло на небольшой волне. Но тем не менее минут через 20 мы уперлись в берег островка. Нос лодки с тихим шорохом въехал в песчаную отмель. Я выпрыгнул на берег, ощутив, как ноги проваливаются в мокрый песок. Обернувшись к Вике, протянул ей руки. Не Мальдивы, конечно, но тоже остров. Пошли обустраиваться. Она закатила глаза на мое обращение, но руку приняла, поджав губы от боли, когда перенесла вес на здоровую ногу. «Знаешь, белым песочком и морским бризом тут и не пахнет», — фыркнула она, но в ее голосе больше не было той язвительности, что раньше. Скорее усталость и смирение. Я привязал лодку к кустам, растущим у самой кромки воды, а сам помог Вике перебраться с лодки на берег. Аккуратно взял ее на руки, она была легче, чем казалось, и перенес через зыбкий песок, поставив уже на твердую почву. Сам островок был небольшой, метров 50 в длину и 10-15 в ширину. С одной стороны его обрамляли густые заросли кустарника, с другой – несколько невысоких деревьев, чьи корни уходили прямо в воду. В центре виднелась небольшая прогалина, как будто специально созданная для отдыха случайных путников. Найдя небольшое поваленное дерево, я усадил ее на него, сам же присел рядом, достав из инвентаря пару банок консервов, галеты и пару бутылок воды. Открыв ножом консервы, одну передал ей. Сам тоже принялся кушать. Вика набросилась на еду с таким жадным аппетитом, что стало ясно, голодала она не один день. Но даже в этом проявлялось какое-то упрямство, быстрые, точные движения, никакой суеты или просьб о добавке. Ела молча, словно выполняя необходимую работу. Я украдкой наблюдал за ней, пытаясь понять, что за человек передо мной. Колючая, как ежик, постоянно держащая оборону, но в то же время в ее глазах проскальзывало что-то человеческое. Усталость, страх, надежда, трудно сказать наверняка. А после того, как Вика доела, тщательно вытерев краешком рукава рот, я поднял на нее требовательный взгляд. Пора было расставить точки над «и». «Ну, давай, рассказывай, кто тебя подстрелил и откуда вышли?» — спросил я напрямик, решив не ходить вокруг да около. «А тебе что, больше всех надо?» — снова язвительно ответила она, мгновенно выстраивая защитные барьеры. «Меньше знаешь, крепче спишь. В том-то и дело, что хочется спокойно спать», — я посмотрел ей прямо в глаза, зная, что никто не всадит нож в спину. «А тебя я не знаю. Так что либо ты рассказываешь о себе, и мы дальше идем в сторону твоих кочевников. Они не мои», — тут же перебила она, вздернув подбородок. «Неважно», — отмахнулся я, — «туда, где тебе могут оказать помощь. Либо же я иду своей дорогой, а ты оставайся здесь. Не знаю, умеют ли зомби плавать». «Не умеют», — тут же вставила она, скрестив руки на груди. «Ну, тем более», — пожал я плечами с нарочитым безразличием, — «значит, ты здесь в полной безопасности, по крайней мере, ближайшие 6 дней». И стал выжидательно смотреть на нее. Эта игра в гляделки продолжалась секунд 30. Солнце уже клонилось к горизонту, окрашивая небо в насыщенные оранжево-красные тона. «Знаешь», — наконец сказала она, поморщившись и поудобнее устраивая раненую ногу, — «у меня к тебе ровно такие же самые вопросы. Потому что, глядя на тебя, слабо верится в то, что ты самый обыкновенный». Она окинула меня оценивающим взглядом с головы до ног, задержавшись на потертой куртке и видавших виды ботинках. Ее глаза сузились, словно пытаясь разглядеть то, что скрыто от обычного взгляда. «Да-да», — перебил я ее, уже зная, к чему она клонит. «Знаю, я серый, на дне эволюции. Но так уж и вышло. Моя история – это отдельная тема. Сейчас мы говорим о тебе». «Обо мне», — по слогам протянула она, кисло хмыкнув. «Ну, давай обо мне. Так уж сложилось, что сейчас, кроме как на тебя, мне ни на кого надеяться». Она посмотрела мне прямо в глаза и тут же добавила: «И даже не вздумай нос задирать на эту тему». Последние слова она буркнула так резко, что я невольно усмехнулся. Даже на грани истощения, с простреленной ногой, она умудрялась держать марку и не выказывать ни капли слабости. В другой ситуации я бы даже восхитился. «Попали мы с Васькой не на ту территорию», — продолжила она, рассеянно потирая колено здоровой ноги. «Хотели в город, хотя какой город, такой и ПГТ. А когда туда уже сунулись, оказалось, что это территория другой фракции. И они, само собой, вас не ждали, предположил я, начиная складывать картину произошедшего. Именно, кивнула Вика. А когда мы на них нарвались, они открыли стрельбу, мол, не наши, чё вам тут надо, валите отсюда. Ну и понеслось. Она поморщилась, видимо, вспоминая. Васька первым выстрелил, я за ним. Вот я под шальную пулю и попала, хотя их пяток положили. Я скептически поднял бровь. Так уж и пяток, да уж, поверь, грубо ответила она, и в ее глазах промелькнула искра гнева. Я мало что помню после того, как словила пулю, но Васька вытащил меня. Где-то мы прятались, потом были в том доме, где ты тоже ночевал. Она говорила отрывисто, без лишних эмоций, словно пересказывала чужую историю. Но в каждом ее слове, в каждом жесте чувствовалось напряжение. «И что этот Васька, он тебе кто?» – спросил я, хотя понимал, что, возможно, лезу не в свое дело. Вика резко вскинула голову, и на ее лице отразилось что-то среднее между раздражением и усталостью. «А это имеет значение?» – огрызнулась она. «Напарник. Был напарником. Ладно», – сказал я после недолгого молчания. «Допустим, я тебе верю. И что теперь? Куда конкретно идти? Есть какие-то ориентиры?» Вика задумчиво посмотрела на темнеющее небо, словно пытаясь найти там ответ. Васька говорил о каком-то перекрестке в 5 километрах к северу от той избушки. Там якобы кочевники оставляют метки для своих. Если найти такую метку, можно понять, куда двигаться дальше. «Метки?» – переспросил я. «Какие именно? Да откуда ж мне знать?» Раздраженно дернула плечом Вика. «Он сам с ними раньше ходил, до того, как мы пересеклись. Говорил, что сориентируется на месте». Она замолчала на какое-то время. Я не смог удержаться от вопроса, который крутился в голове с тех пор, как она рассказала о стычке с враждебной фракцией. «И как же это вам удалось?» – спросил я. «Уйти от целой группы вооруженных людей, да еще и 5 уложить? При этом они только тебя ранили. Звучит впечатляюще». Вика замерла с галетой у рта. Что-то в ее взгляде изменилось, появилась настороженность, словно она внезапно вспомнила, что сидит рядом с незнакомцем. «А тебе зачем?» – спросила она, отводя взгляд. «Что-то слишком много интереса к моей скромной персоне. Простое любопытство», – пожал я плечами. «Не каждый день встречаешь девушку, которая может похвастаться такими боевыми подвигами». Она хмыкнула, откусывая кусок галеты и медленно пережевывая, словно выигрывая время. Я заметил, как ее пальцы слегка подрагивают, не от страха, скорее от внутренней борьбы. «Васька был хорош», — наконец сказала она. «У него хорошая реакция». «И все», — я поднял бровь. «Хорошая реакция против толпы вооруженных людей?» Вика вздохнула и отложила недоеденную галету. Долго смотрела куда-то мне за спину, словно решаясь на что-то важное. «Знаешь, не принято говорить о способностях», — наконец произнесла она. «Но все равно ведь узнаешь». Она вздохнула с какой-то обреченностью. «Досталась мне от системы способность», — почти шепотом стала говорить она, — «могу разумом неодаренных манипулировать. Это очень помогает в таких стычках, когда не слишком большой численный перевес, но там как раз было наоборот». Я удивленно смотрел на нее. Мысленный контроль — это объясняло многое, и ее уверенность, и ее настороженность и непонимание по отношению ко мне. Она же продолжила с какой-то горечью в голосе. «Но это способности мое проклятие». Ее пальцы нервно сжались на банке тушенки, почти смяв металл. Когда об этом узнали кочевники, она покачала головой, вспоминая явно неприятное. «Меня стали бояться, и если сначала просто выгоняли, то потом уже и откровенно угрожали, что, мол, еще раз увидят, пришибут». «И зачем же ты шла к кочевникам?» – спросил я, поражаясь ее безрассудству. «Учитывая, что тебя там ждет теплый прием с пулей в лоб, нога, не забыл?» – огрызнулась она, постукивая по раненой конечности. «Что мне делать? Там пуля внутри, она ни хрена не на вылет прошла и все никак не выходит. Мы, пока в избушке отлеживались, и разрезать пытались, и что только не делали. Она возле кости застряла, зараза, и не заживает, и только болит все больше». Я задумчиво посмотрел на ее ногу. Через прореху в джинсах виднелась неаккуратная повязка, пропитавшаяся уже засохшей кровью. «Дело действительно было плохо, и тебя даже не смущало то, что как только увидят тебя грохнут». Покачал я головой, удивляясь ее отчаянной решимости. «Ну, я надеялась, что или Васька притащит целителя, или, быть может, удастся как-то по-тихому к нему пробраться», она пожала плечами. «Используя способность, добавил я, догадываясь о ее плане. «Пусть даже так», — с вызовом посмотрела она, вздернув подбородок. «А тебе-то что, моральным компасом решил побыть? В этом мире выживает тот, кто использует все свои преимущества». Вика напряглась, ее глаза сузились. «Что, уже боишься?» — спросила она с вызовом. «Думаешь, я и на тебя ее применю, заставлю перерезать себе горло или броситься в воду?» «Я просто уточнил», — спокойно ответил я. В ее голосе прозвучала такая ярость, что я невольно задумался, сколько раз ее судили за то, кем она была, за способность, которую она не выбирала. «Я не сужу тебя», — сказал я тихо. «Каждый выживает как может». Она посмотрела на меня с подозрением, словно ожидая подвоха. Затем едва заметно кивнула и отвела взгляд. На ее лице промелькнуло что-то, похожее на облегчение, настолько мимолетное, что я мог бы это и вообразить. Но что-то подсказывало мне, что эта девушка скрывает гораздо больше, чем рассказала. И ее способность, возможно, была лишь вершиной айсберга. Наступила тишина, нарушаемая только отдаленным плеском воды. «А с тобой что не так?» — внезапно спросила она, прищурившись. «Я тебе открылась, открывайся и ты мне. Так что с тобой не так?» — уже чуть ли не кричала она, подавшись вперед. «А что со мной не так?» — удивленно поднял я брови, хотя прекрасно понимал, к чему она клонит. «А с того, что тот же Васька бегал за мной и в рот заглядывал. А значит, он был под моим контролем». Ее глаза сузились до щелочек. «Думаешь, он не знал обо мне?» «Знал. Но я успела перехватить его, в итоге бегал как собачка возле меня. А на тебя это не действует. А мой дар еще ни разу не давал сбоя. Так что с тобой не так?» Ее вопрос повис в воздухе. Я смотрел на нее, обдумывая ответ. Ответ-то я знал, но мне не хотелось раскрывать карты. «Не знаю», — пожал я плечами. «И почему ты серый? Кто ты вообще такой?» В ее голосе звучало раздражение, смешанное с любопытством. «Хотел бы я знать ответ на этот вопрос», — хмыкнул я, пожимая плечами. «Не помню я ни хрена про себя. Проснулся меньше недели назад, вышел из комы, так сказать. Аппарат, поддерживающий меня, на последнем издыхании был, вот и вывел меня. Проснулся, а вокруг эта хрень творится с системой. Вот с тех пор и пытаюсь понять, что тут да как». Кратко пересказал я ей свою историю. Вика смотрела на меня недоверчиво, но что-то в моих словах, видимо, звучало достаточно искренне, потому что ее взгляд постепенно смягчился. «Вот так номер», — присвистнула она. «Да не, ты гонишь. Амнезия? Серьезно? Это даже для системы слишком банально. Как в дешевом романе, честное слово. Думай как хочешь», — ответил я, пожимая плечами. «Моей памяти от твоего недоверия больше не станет». Какое-то время мы сидели молча, и тут она снова эту саму тишину нарушила. «Еще тушенка есть?» «Да, есть, есть», — кивнул я, доставая банку. «Но судя по твоему аппетиту, скоро все запасы закончатся. Ешь, как не в себя, по тебе и не скажешь. Сама мелкая, а уплетаешь за троих. А мне вот восстанавливаться надо», — поднимая указательный палец, нравоучительно сказала она. «Организм требует энергии для регенерации. Или ты предпочитаешь, чтобы я околел от истощения, и тебе пришлось бы тащить мой хладный труп? Какая заманчивая перспектива», — хмыкнул я. «Хотя нет, не хочу я твой труп таскать, от тебя и от живой несет так, что лучше и не придумаешь». «Ой, да пошел ты», — огрызнулась она, но без особого запала. «Попробуй сам неделю просидеть с дыркой в ноге без возможности нормально помыться. Посмотрим, как запахнешь». Я открыл банку и протянул ей. «И галеты давай», — скомандовала она, протягивая руку. «Может, еще и корки подати шампанского охладить?» Я закатил глаза, но пачку галет все же достал и передал ей. «Вот это сервис», — хмыкнула Вика, хватая галеты. «А говоришь, не пятизвездочный отель». Уплетая галеты, она окинула меня оценивающим взглядом. «Слушай, а эти кочевники», — решил я сменить тему, — «они всегда так недружелюбны к чужакам, или это только тебе так повезло со способностью? Вообще-то они нормальные ребята», — неохотно признала Вика. «До тех пор, пока не узнали, что я могу управлять ими, как марионетками. Потом, естественно, испугались. Я бы тоже на их месте боялась. Представь, живешь себе, а рядом ходит девка, которая в любой момент может заставить тебя прыгнуть со скалы или перерезать горло лучшему другу. И часто ты такое делала?» — осторожно спросил я. «Отвали», — огрызнулась она. «Я не психопатка какая-то, использовала только для выживания. Ну и иногда», — она замялась, — «чтобы добыть еду или место для ночлега». Звучит как-то не очень убедительно, заметил я. «Знаешь что?» — Вика вскинула голову. «Не тебе меня судить, Серый. Ты тут без году неделя, а я в этом дерьме уже десяток лет барахтаюсь. Каждый выживает как может. Пока она жевала, я думал над тем, как упростить дальнейшее передвижение». Мерный звук скребущего по банке ножа смешивался с тихим плеском волн на борт привязанной лодки, создавая странно успокаивающую мелодию. Островок оказался достаточно уютным и ни одного зомбака на горизонте. Вскрывать ее ногу и пытаться достать пулю, не знал, хватит ли у меня знаний и навыков, и были ли они в прошлом. А вдруг сделаю только хуже. Моя память до сих пор представляла собой лоскутное одеяло, какие-то куски ясные и четкие, какие-то словно затянуты густым туманом. Сделать какой-то костыль, так это замедлит передвижение еще больше. Да и материалов особо нет, не срубать же одно из немногих деревьев на острове. Да и шуметь при движении будет сильно, привлечет нежелательное внимание. Тащить ее на себе. При одной мысли об этом спина начинала ныть, а перед глазами вставала картина. Я, сгорбленный под тяжестью Вики, медленно ползущий через лес, а она продолжает язвить мне на ухо. «Нет уж, увольте». Прикидывая и так, и этак, я услышал, что она перестала есть, нож перестал шкребать по банке. Думал, неужели так быстро доживала, поднял на нее взгляд и встретился с ее серыми глазами, которые пристально на меня смотрели, прищурившись. В них читалось что-то среднее между удивлением и настороженностью. «А я тебя вспомнила», — сказала она медленно, словно все еще перебирая в голове воспоминания. «Ты один из тех, кто был в списке, который 7 лет назад система вывесила, когда нагнула тех, кто ее создал». Ее слова ударили словно обухом по голове. «Сначала Виктор, теперь вот она. Я бы, может быть, как-то это прокомментировал, но я не помню», — произнес я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Последнее, что мне сейчас было нужно, это показать, насколько меня зацепили ее слова». «Сказать честно», — ответила она и неожиданно засмеялась в голос. Смех у нее оказался неожиданно приятным, звонким, совсем не вязавшимся с ее колючим характером. «А мне насрать, причастен ты или нет, но 7 лет назад она стала сама по себе, а кто ее запустил, мне все равно, я просто хочу жить спокойно». Она замолчала, задумчиво глядя на воду. Солнце почти село, и вода приобрела темно-фиолетовый оттенок, отражая последние лучи. «Красиво, если бы не обстоятельства. А я же думал, что в какой-то степени мы в прямом и переносном смысле в одной лодке, мне заказан путь к кочевникам, да и ей, в принципе, тоже. Как интересно, сложилась судьба, что меня выбросила именно сюда, именно в это время. Случайность или часть какого-то большого плана?» Она тут же подтвердила мои слова. «Видишь, не только тебе путь к кочевникам заказан. Если я тебя вспомнила, они тем более вспомнят. Тебя ж на пушечный выстрел не подпустит. Там порой такие отморозки встречаются, что мама не горюй». Она поморщилась, словно вспомнив что-то неприятное. «Всякая шваль, бандиты в прошлом, уголовники, братки, которые и до системы не особо законами руководствовалась. Да и не шибко-то хотелось», — буркнул я, доставая бутылку воды из инвентаря. «Пить хотелось страшно, но я сначала протянул бутылку ей». Вика удивленно приподняла бровь, но взяла без комментариев. Сделала несколько жадных глотков, потом вернула мне. Я допил остатки, продолжая размышлять над тем, как сделать эту язву более мобильной. Может, если она станет ходячей, то быстрее отвяжется от меня, и тут мне в голову пришла мысль. Ведь я так один раз использовал на себе. Проверив инвентарь, я обнаружил, что у меня накопилось около 30 энергоядер. Небольшие светящиеся шарики, похожие на жемчужины, переливались в инвентаре мягким светом. Их используют для усиления навыков или восполнения какой-то из шкал, но прошлый раз переизбыток энергоядер проявился с несколько другим эффектом. Посмотрел на Вику и спросил, что у тебя с полосками. Сейчас она недоуменно моргнула, явно не ожидая такого вопроса. Выносливость ниже середины, остальные чуть до полных не дотягивают. А что? Вместо ответа я достал из инвентаря энергоядра. В сумерках оно светилось особенно ярко, отбрасывая блики на наши лица. «Держи», — протянул ей светящийся шарик. Она вопросительно посмотрела на меня, в глазах мелькнуло подозрение. «Чё, богатый Буратино?» «Да», — съязвила она, но в голосе явно слышалось любопытство. «Разбрасываешься ресурсами направо и налево, или подмазываешься?» «Зачем? Жри, давай», — не выдержал я очередной колкости. «Этой девице просто невозможно сделать доброе дело без того, чтобы она не испортила момент своим острым языком. Она хмыкнула, но все же сжала ядро в ладони, то слегка моргнула светом и растворилась, впитываясь в кожу тонкими светящимися нитями. Вика вздрогнула, ощущение, когда энергоядро проникает в тело, довольно специфическое, словно шипучка взрывается прямо под кожей. Ну, теперь полная, она пошевелила пальцами, словно проверяя новые ощущения. И что с этого? Думаешь, от этого мне будет легче идти? Полоска выносливости, конечно, красивая, но рана от этого не заживет. Я снова достал ядро и протянул ей. Еще, глава 23. Зачем? Я шкалы полные. Она недоуменно посмотрела на шарик энергоядра. Давай, давай, не тормози, повторил я, вспоминая, как однажды использовал 3 ядра подряд после ранения. Она пожала плечами, мол, твое добро, тебе и решать, и растворила и это энергоядра. Несколько секунд ничего не происходило. Вика уже открыла рот, чтобы выдать очередную колкость, но вдруг замерла. На ее лице отразилось удивление, смешанное с легкой болью. Она машинально схватилась за раненую ногу. Через прореху в джинсах было видно, как рана стала слегка затягиваться, медленно, но заметно для глаза. Края раны словно стягивались невидимыми нитками, оставляя после себя розоватую, но уже целую кожу. Ее глаза полезли из орбит. «Да ладно», – прошептала она, не веря тому, что видит. «Как это?» В ее голосе впервые не было ни капли язвительности, только чистое, незамутненное удивление. Она осторожно пошевелила ногой, словно проверяя, не иллюзия ли это. «Как ты это сделал?» «Случайно так произошло», – ответил я, наблюдая за ее реакцией. «За время нашего знакомства я не видел, чтобы эта язва так удивлялась. Ну ведь работает». В ее голосе звучало нечто среднее между недоверием и восторгом. Рана по краям стянулась, оставив лишь легкий рубец, кровь перестала сочиться, и было видно, что как будто бы подсохла. «Разбинтовывай», — сказал я. Та аккуратно срезала ножом бинты и попыталась снять присохший кусок, поморщившись, покачала головой, мол, «нет, держи», — протянул еще одно ядро. Та, не раздумывая, сжала его в кулаке. И буквально еще через несколько секунд рана снова на глазах стала заживать. Понадобилось еще одно энергоядро, которое она поглотила, и в какой-то момент аж вскрикнула. «Что?» – спросил я. Она, скривившись от боли, подняла присохший бинт, который вместе с сукровицей отвалился. И сверху раны была видна деформированная пуля. «Вот и вышло», – сказала она с облегчением, которое невозможно было скрыть. Рана не сказать, что полностью залечилась, но выглядела так, как будто бы ей уже месяц или полтора. «Аптечка есть?» – спросил я, осматривая ногу. Та отрицательно покачала головой. Я достал бинт из инвентаря и протянул ей. «Справишься?» «Ага», – ответила она, и в ее голосе уже не было той язвительности, что раньше. Скорее какая-то насмешливая благодарность. Пока она перебинтовывала ногу, быстрыми движениями, выдававшими немалую практику, я наблюдал за ней из-под тишка. «Интересно, каково это?» Иметь способность влиять на разум других людей. Доверяешь ли ты вообще кому-то после этого, или постоянно ожидаешь подвоха, предательства? Может, поэтому она такая колючая, как дикобраз, выставивший иглы во все стороны. А под этой защитой, что? Страх, одиночество, усталость от постоянной борьбы, ну ни хрена себе, пробормотала Вика, осторожно вставая на ноги. Она сделала пару неуверенных шагов по берегу, словно заново училась ходить. Это просто невероятно. Я не знала, что так можно. Слушай, начала она, и в голосе ее слышалось что-то, похожее на смущение. Я, наверное, должна сказать ну, спасибо, что ли. Последние слова она произнесла так, словно они причиняли ей физическую боль. Я не смог сдержать усмешки. Похоже, благодарность давалась этой токсичной персоне тяжелее, чем пулевое ранение. Ни за что, ответил я, поднимаясь на ноги. «Теперь хоть передвигаться сможем нормально, а не как черепахи». «Куда собрался?» – спросила она, заметив, что я осматриваюсь. «Нужно убежище на ночь организовать», – ответил я. «Темнеет быстро, а на воде холодно будет. Только не надейся на романтическую ночь», – фыркнула она, скрещивая руки на груди. «И не мечтай, ты не в моем вкусе», – ответил я, закатывая глаза. «По крайней мере уж характером точно». Она наблюдала за мной, прислонившись к дереву и проверяя, насколько хорошо держит вес раненая нога. Вид у нее был задумчивый. «Слушай, почему ты это сделал?» – спросила она внезапно. «Энергоядра, Это ценный ресурс, мог бы приберечь для себя. Есть общины, где за пару штук убивают. Я пожал плечами, собирая ветки для небольшого навеса. Какой мне прок от хромой напарницы, ответил я, не глядя на нее. Чисто практический интерес. Ага, конечно, хмыкнула она, но не стала развивать тему. Я соорудил примитивный навес, используя несколько гибких веток и свою куртку. Получилось не очень, но от ночной росы должно было защитить. Вика наблюдала за моими действиями с непонятным выражением лица. «Ты знаешь», — сказала она, — «когда я закончил, я много кого встречала за эти годы. Отморозков, психопатов, напуганных людей, которые стреляли раньше, чем спрашивали». Она помолчала. «Но таких, как ты, нет. Неконченных, понимаешь?» Польщен усмехнулся я. «Хотя планка, судя по всему, не очень высокая». Она пожала плечами. «С приходом и такой комплимент дорогого стоит. Как я жалел, что у меня не было ни спальника, ни хотя бы пенки. Просто простой туристической пенки, как были у тех ребят, с которыми я был в червоточине. Но жаловаться было бессмысленно, приходилось работать с тем, что есть. Тем не менее, набросав веток на землю, я еще нарвал побольше сухой травы, чтоб было хоть немного комфортней. Надеюсь, ты не страдаешь аллергией на траву», усмехнулся я, закрепляя последнюю ветку. «На идиотов только», парировала Вика, но без прежнего запала. Места под импровизированным шалашом аккурат хватало на двоих, но лежать пришлось бы довольно близко друг к другу. Я мысленно приготовился к очередному язвительному комментарию на этот счет, но, к моему удивлению, Вика промолчала. Широким жестом руки я пригласил Вику. Та, немного поморщившись, заползла в шалаш и устроилась с одной стороны травяной подстилки. Я тоже лег, стараясь оставить между нами хоть немного пространства, и попытался уснуть. Но сон не лез, не шел. В голове крутились обрывки мыслей, словно кусочки мозаики, которую я никак не мог собрать. Кто я такой? Откуда? И главное, куда мне теперь идти? Серый. Один из тех, кто был в списке. Система, захватившая мир 10 лет назад. Обрывки информации, слишком скудные, чтобы составить целостную картину, но достаточные, чтобы не давать мне покоя. Куда идти? Что делать? Эти вопросы пульсировали в моей голове, не давая расслабиться. У меня не было ни друзей, ни общины, ни даже четкого представления о том, кем я был до пробуждения. Пустота, заполненная лишь инстинктом выживания. К общинам и кочевникам мне путь заказан, если Виктор и Вика правы, и я действительно один из тех, кто был в загадочном списке, мое появление вызовет только агрессию. А я и так успел понять, что тут чужаков не жалуют. Я тихо усмехнулся. Забавно, даже не зная, кто я такой, я уже нажил себе врагов. Не самое удачное начало для новой жизни. Но что, если... Что, если найти других? Других из этого загадочного списка? Тех, кто, возможно, знал меня до того, как все случилось. Тех, кто мог бы рассказать, какова была моя роль в момент активации системы. Эта мысль зацепилась, не желая уходить. В ней был смысл, в ней была надежда. Возможно, именно это и есть моя цель, найти таких же, как я, изгоев этого мира. Тех, кто каким-то образом связан с истоками всего этого безумия. И, возможно, это поможет моей памяти пробудиться. Вернуть мне то, что я потерял, не просто воспоминания, но и часть себя. Странно осознавать, что где-то внутри меня скрыты ответы на вопросы, которые я даже не умею правильно сформулировать. Решение пришло само собой, без внутренней борьбы и сомнений. Я найду других из списка, узнаю, кем я был, восстановлю свою память и, возможно, пойму, почему система сделала меня таким условным. Впервые за все время с момента пробуждения я почувствовал что-то похожее на покой. У меня появилась цель, направление, смысл двигаться дальше, а не просто бессмысленно выживать день за днем. Вика заворочилась, жалуясь своими подколками. То ветка в спину давит, то голове неудобно, мол, мог бы постараться и получше. Если тебе не нравится сервис в этом пятизвездочном отеле, могу предложить переночевать на открытом воздухе. Не выдержал я. Первый класс, с видом на звезды и прямым доступом к комарам и прочей живности. Ой, да ладно тебе, хмыкнула она. Просто констатирую факт, из тебя скаут так себе, а из тебя благодарный гость, вообще никакой, парировал я. Потом какое-то время лежали молча. Я прислушивался к звукам ночи, шелесту воды, стрекоту каких-то насекомых, далекому уханью совы. «Спишь?» — спросил я, когда тишина затянулась. «Ага, уснешь тут», — ответила она, повернувшись на бок лицом ко мне. «А что за фракции?» — задал я вопрос, который был не до конца раскрыт в беседе часом ранее. «Может, расскажешь? Ты упоминала кочевников, каких-то других людей. Как все это устроено сейчас?» Вика тихо вздохнула, словно собираясь с мыслями. «Ты действительно ничего не помнишь?» «Да», в ее голосе впервые за все время не было язвительности, только усталости, что-то похожее на сочувствие. «Хорошо, слушай». Она приподнялась на локте, устраиваясь поудобнее, и начала рассказывать. Ее голос в темноте звучал странно успокаивающе, ниже, мягче, без обычных колючек. Когда система только пришла, и правительство не смогло удержать власть под натиском зомби и постоянно рушившейся сложившейся иерархии, люди стали объединяться в группы. Достаточно быстро определили, что червоточины, с которых прут зомби, появляются рандомно в любом месте, а вот в местах скопления людей они обязательно появятся к седьмому дню. Если мы тут задержимся на 7 дней, то обязательно проснемся от того, что нас будут есть зомби. Червоточины, значит, повторил я. Да, так их называют. Порталы, разрывы, дыры, у разных групп разные названия, но суть одна. Что-то вроде пространственных дыр, через которые лезут эти твари. Сначала думали, что это какое-то оружие, биологическое или что-то в этом роде. Потом стало понятно, что это часть системы. Она помолчала, словно задумавшись. «Знаешь, иногда мне кажется, что это все какая-то извращенная игра, словно кто-то наблюдает за нами и развлекается. Я вспомнил зомби, с которыми столкнулся после пробуждения. Они действительно казались чем-то нереальным, словно вышедшим из кошмарного сна». «Так вот», — продолжила Вика, «поэтому ничего не оставалось, как научиться жить в постоянном движении. Стали формироваться группы по интересам. Простой люд быстро был съеден зомбаками и уничтожен, выживали в основном сильные, либо просто сами по себе подготовленные люди, либо же это были военные, спортсмены, туристы, выживальщики разные, в общем, физически подготовленные. А еще есть отдельная, скажем так, каста людей», она произнесла это слово с явным отвращением, «это бандиты, отребья, зэки, те, кто и до всего этого жил по закону джунглей, и они тоже выжили», скорее констатировал, чем спрашивал я. «А да», горько усмехнулась Вика, «они-то точно знали, как вырывать свое у других. В первые месяцы, когда все только начиналось, они грабили, убивали, отбирали запасы. А потом, когда поняли, что мир изменился окончательно, стали формироваться в более организованные группы». Она помолчала, словно вспоминая что-то неприятное. «И вот так сложилось, что за 10 лет территория условно была разбита на некие зоны влияния. Объединение групп как раз и называется фракцией. И вот эти группы по понятиям и держат каждый свою условную территорию, при этом не приветствуя людей из других фракций. Кочевники – это, наверное, обобщенное название для всех нас. Приходится все время быть в движении, никогда не задерживаться на одном месте больше 6 дней. 5 дней стоянка, на 6-й сворачиваются и идут дальше. Отработана целая система. Разведчики, охотники, медики, следопыты. И ты была с ними? Спросил я. Недолго, пока способность не проклюнулась, отрезала она. В основном держала контакт для обмена через подконтрольных. А что за способности у них? Наверняка есть что-то полезное для выживания, продолжал расспрашивать я, стараясь извлечь максимум информации. Вика чуть помедлила перед ответом. Разные. Среди кочевников есть сканеры, которые могут чувствовать червоточины за день-два до их появления. Это очень ценно, сам понимаешь. Есть ребята, способные усиливать регенерацию. Еще я лично видел одного, так тот мог телепортироваться на короткие расстояния, не больше 10 метров, но в бою это бесценно. Она вздохнула. В каждой фракции есть свои уникумы, это как козыри в рукаве. О них не распространяются, но слухи все равно ходят. Я слушал Вику, поражаясь тому, как ее слова рисовали картину мира, о котором я еще так мало знал. Ладно, если это будут простые ребята, которые пытаются выжить, но если ты вторгся, да еще и нарвался на каких-то отморозков, то проще пустить себе пулю в лоб, чем попасть к ним в руки. И это только не только баб касается, ее голос слегка дрогнул. Меня передернуло. Я сглотнул ком в горле и спросил то, что давно мучило. А почему не пытались их задушить, перебить? Вика горько усмехнулась. А ты думаешь, простого люда, работяг, разнорабочих так много осталось? Она покачала головой. Нет, поверь, не так много. Они в кочевом образе жизни еле-еле выживают, благо в каждой небольшой общине есть по нескольку одаренных, на которых все это держится. Ты думаешь, энергоядра так легко добывать, чтобы все были бирюзовыми или хотя бы зелеными? Да нифига ты не угадал. Она на какое-то время замолчала, погрузившись в мысли, а потом продолжила. Хотя, за 10 лет серых, таких, как ты, мало встретишь. Она посмотрела на меня. Это совсем должен быть какой-то задрот, который носа боится сунуть, который из себя ничего не представляет, потому что если человек полезный, то он сможет заработать на энергоядра, да и на кристаллы, чтобы развиваться, не убивая зомбаков. Я молчал и слушал ее. Мне открывался этот мир с другой стороны, полный опасности, помимо зомби. Мир, где выживали сильнейшие, или полезнейшие. Вика вдруг зевнула и потянулась, как будто мы говорили о погоде, а не о жизни и смерти. А что насчет таких, как я? Осторожно поинтересовался я. Ты один из того долбанного списка, засмеялась она. Один из тех, из-за кого все началось. Вика на какое-то время замолчала, и я уже подумал, что она не ответит, но потом она все же заговорила. Таких очень мало, и о них много слухов. Каждая фракция по-своему относится к ним, но одно точно, равнодушных нет. А твоя способность, начал я, но Вика перебила. Я не хочу об этом говорить, резко сказала она. Хватит на сегодня откровений. Я кивнул, хотя она вряд ли могла разглядеть этот жест в темноте. Нужно поспать, тихо сказала Вика. Завтра долгий день. Да, согласился я, закрывая глаза. Спокойной ночи. Тут нет спокойных ночей, пробормотала она, но в ее голосе уже слышалась сонливость. Есть только те, которые удалось пережить. Я проснулся внезапно, открыл глаза и не мог понять, что не так. На улице уже было светло. Утро, можно сказать, уже было позднее. Все-таки предыдущий день хорошо вымотал, раз столько проспал, но что было не так? Щебетали птицы. Слышался шум реки, ветер гулял между деревьями, шурша ветками. И тут с очередным порывом ветра до меня донесся звук двигателя. Я привстал на локтях, Вика тут же выдала. Только попробуй ко мне приставать. Да нужна ты мне, фыркнул я. Вставай давай, гости у нас. Она вскочила как разжатая пружина. Что, где? Я встал, забрал свою куртку с веток, отряхнув ее от листьев, одел. Звук усиливался и приближался. У нас была одна возможность, постараться быть незамеченными. Но лодка, привязанная к кустам у берега, демаскировала. Так, что лучше не придумаешь. Как думаешь, кто? Спросил я, прислушиваясь к нарастающему гулу моторов. Я думаю, при любом раскладе ничего хорошего, ответила Вика, доставая нож из инвентаря. Буквально через пару минут две моторные лодки пристали с разных сторон берега, и с них стали выпрыгивать люди. С каждой по трое, и по одному еще оставалось в лодках. Все с оружием стали подходить к нам. И что это тут за голубки резвятся на природе? Начал издалека один, видать, то ли заводила какой-то, то ли главный из них. Другой же с другой стороны тут же сказал, если дурить не будете, может и останетесь живыми. Особенно ты, серый, а ляльку твою, уж извини, по назначению попользуем. Тут с другого берега раздался женский голос. Да не, серого я заберу себе. Вот же ж, подумал я.